привезти – это даже не половина дела. Как продать? После того, что устроили в Осло, консул хохотнул. Ваша марка уже на слуху у всей Скандинавии. И мой дальний родственник, владелец фирмы по оптовой торговле спиртным, готов взять минимум 2000 бутылок на тех же условиях. Вот ведь задница с крылышками. Он будет продавать в Швеции? Да, разумеется. В таком случае, имеет смысл заказать и изготовить этикетки на шведском. Более того, надо еще перевести текст и проверить корректность названий растений. Ну, это не проблема. Перевод я беру на себя, готовые варианты доставим вам курьером в кратчайшие сроки. Вот мы с тобой, дед, балбесы, что мешало сразу заказать перевод в консульстве. Благо, у них там профессиональный переводчик есть. Согласен, просто Биба и Боба, два долбоящера, старый да малый. По университетам да библиотекам шарахались, вместо того, чтобы скинуть работу на профессионала. Тогда так, заказ артефактных этикеток, даже если попросить изготовителей подвинуть другие заказы, разлив специальной партии, где-то через месяц, не раньше, а то и через полтора, если разлить немного недозревший продукт, это я добавил про себя, разумеется. Зато вот они, деньги на пополнение парка грузовиков. В грузовой фургон, как мы уже посчитали, помещается ровно 200 ящиков, то есть 2400 бутылок, что с учетом налогов и транспортных расходов даст больше 90 тысяч рублей дохода или примерно 82 тысячи прибыли. Так, хватит делить выручку от невыгнанной водки. Хм, я надеялся на более короткий срок. Увы, переклеивать этикетки на партиях, предназначенных в другие места, срывать договора. В общем, договорились. Хоть и оба остались немного недовольны, если верить деду, это и есть настоящий компромисс, когда все стороны равно недовольны результатом. Дождавшись, пока можно будет уйти без нарушения приличий, мы оставили минское дворянство отмечать наш титул без нас, а сами потихоньку уехали в Смолевичи с тем, чтоб после ночевки там отправиться в Могилев. Маше на днях нужно было выходить на первую в жизни работу, а мне – принимать у строителей отремонтированный дом. Вот. Тоже, надо ее эта работа, за учебу платили родители, никому ничего не должна. Живи в свое удовольствие, для творческого развития подкинул бы пару песен в черновом варианте, чтобы доводила, руку набивала, так ведь нет. Тут и не хочу превращаться в домашнюю клушу, и филармония, это же храм искусства, я должна нести его в массы, и даже не могу же я подвести профессора, который столько сил вложил в мое обучение. Так и хочется сказать, чем бы дитя не тешилось, но ведь не дитя уже, а мужняя жена. С другой стороны, как выражается дед, это активная гражданская позиция, крайне полезная для государства, хоть и приправленная лошадиной дозой идеализма. Но эта приправа, если верить тому же источнику, как правило, быстро испаряется в условиях реальной жизни. Будем смотреть. А пока посмотрю на свою супругу, очень занимательная, скажу вам, зрелище, особенно во время подготовки ко сну. Глава 21. В Могилеве бригадир отделочников нас уже ждал. Вопреки ожиданиям, и даже почти традиции, крупных ошибок обнаружить не удалось. Самая большая недоделка, пол в коридоре, ведущем к задней двери поленились перестилать как следует, схалтурили, и в итоге он отчетливо и противно скрипел. Тут было два варианта, или заставлять переделывать, а это с сопутствующими разрушениями займет минимум 2 дня, или обматерить и урезать премию. К некоторому моему удивлению, и бригадир, и Маша выбрали второй вариант. Я думал, супруга будет настаивать на исправлении. Как объяснила мне позже Мурка, коридор хозяйственный, ночью там никто ходить не будет, а днем скрип в комнатах не слышен. Ну, и вроде как мелочи в виде потеков краски на стекле, висящего на 2 мелких гвоздиках карниза для дневных штор и прочего, что вызывало раздражение, но в целом заселению не мешало. Бригадир, разглядевший баронские перстни, которых не было, когда мы заключали договор, бледнел, титуловал вашими милостями когда надо и когда не надо, и не спорил с замечаниями, но и мы не наглели и пустыми придирками его не изводили. А карниз просто упал, когда Маша хотела отдернуть висящую на нем временную занавеску, чтобы выглянуть в окно. Я поймал его над головой жены, но бледность бригадира дошла уже до совершенно несвойственной живому человеку степени. Пришлось дать ему глотнуть из фляжки, точнее, из чашки, куда отлил граммов 50-70 клюковки, и посоветовать успокоиться, потому как с обморочным телом возиться нам не с руки. В общем и целом, за сегодня и завтра все недоделки грозились устранить, но сегодня придется ночевать у тестя в гостях». Василиса, увидев Машу с новыми регалиями, издала восторженный писк, а потом вместе с подоспевшей Ириной завалили мою жену кучей вопросов и восторгов. Мурка жмурилась от титулования ее сестрами, почти как кошка, но явно не воспринимала это всерьез, скорее, как игру. И только когда Екатерина Сергеевна поименовала ее, ваша милость спохватилась. «Ой, мама, не надо, без чинов, конечно же, и сейчас, и потом, какие титулы в семье, правда же, Юра, правда-правда, хорошо, что вовремя спохватилась, а то я думал, все, зазналась радость моя, надо будет воспитывать». Супруга слегка порозовела. «Да ладно тебе, мы же просто баловались, правда, девочки?» После экспрессивных подтверждений новоявленную баронессу утащили на семейный девичник, выяснять кучу деталей и подробностей, которых я, скорее всего, даже не заметил, а они сочтут важными. Мы с тестем переглянулись со вздохом, после чего тот спросил: «Ну что, ваша милость, в кабинет, как скажете, ваше высокоблагородие?» Мы одновременно ухмыльнулись, и Василий Васильевич распахнул дверь в свое логово. «Заходи, устраивайся, где что, ты знаешь, я сейчас насчет закуски распоряжусь, ибо на сухую такие новости не обсуждаются, кроме того, чувствую, ужин сегодня будет. В общем, много внимания его приготовлению уделено не будет. Ужин в режиме свободного поиска». Тесть рассмеялся. «Примерно так и будет, я думаю». Мурлыкин почти угадал. На ужин нас в итоге позвали, но состоял он из холодных закусок, мясной нарезки и яичницы, что кухарка пожарила нам с тестем, похоже, чуть ли не на свой страх и риск, за что большое ей человеческое спасибо. За разговорами мы просидели почти до часу ночи, обсудили и странное поведение чиновников. Мурлыкин согласился, что скорее всего хотели состричь с пацана Зеленого некоторую сумму за задержку и решение проблем, и почти незавуалированное хамство английского атташе. Да, они известны тем, что жителей континента за людей второго сорта считают, а азиатов, к которым и нас причисляют, и вовсе. Как там у них, джентльмен к западу от Суэца не отвечает за то, что делал джентльмен к востоку от него. Вход в Суэц примерно на долготе Смоленска, так что теоретически за поведение у нас отвечать должны, но вряд ли. К тому же, насколько я слышал, это смягченный вариант другой поговорки. За каналом людей нет. Причем канал здесь, пролив между островами и Францией. Я тоже такое слышал, и охотно верю, что так и есть. Потом обсуждали планы и все остальное с копом. Слово за слово, подутащенные с ужина, куда кроме нас пришла только Ириска, и та просто утащила пару тарелок с едой, закуски и разные запивки, на самом деле разные, включая чай. Спать я пошел только после часа ночи. Удивлялся, что Мурка к нам не заглянула, но увидел, что ее самой еще нет в комнате. Пришла же она уже после трех, заболтались девочки, и сильно. Утром я отправился в лабораторию к дядям. Маша готовится к назначенному на вечер девичнику уже вне семьи. Не став изобретать велосипед, мы арендовали для этой цели малый банкетный зал на 10-12 человек в ресторане дворянского собрания, где гуляли свадьбу. И оттуда я по плану должен был забрать свою радость после 9 часов вечера и отвезти в новый дом, проверить состояние которого и расстановку мебели нужно будет вечером. Она, надо сказать, уже который день предвкушала, какие именно лица будут у некоторых злейших подруг, когда они увидят баронские регалии и вынуждены будут хотя бы один раз, до подачи распоряжения без чинов, титуловать ее. Мурка, с коварством кошки в засаде, обозначила повод для встречи довольно обтекаемо, как желание отметить изменения в личном и семейном статусе, что могло быть воспринято как запоздалое повторное празднование свадьбы. В работе в лаборатории пришлось брать перерыв, чтобы съездить, принять работу у строителей. Может, я что в торопях и пропустил, но найденные вчера огрехи вроде как все были исправлены. Напоследок я решил пошутить, настроение было хорошее, вот я и испортил его окружающим, не со зла, так уж получилось. Подсовывая мне на подпись бумагу о том, что работы я принял и претензий не имею, повеселевший и вернувший нормальный цвет лица строитель сказал: «Если вдруг что, ваша милость, мы завсегда готовы исправить, или еще что сделать», но никаких способов связаться именно с ним оставить даже не пытался. Конечно, всегда можно пройти по цепочке заново, но я, как уже говорил, решил пошутить и задумчиво бросил в пространство: «Да-да, тесть найдет, если что, а кто, Простите, ваша милость, у вас тесть, жандармский полковник. Ну вот, опять цвет лица сравнялся с цветом штукатурки. Что ж, он впечатлительный-то такой, но поскольку падать на колени и каяться не стал, то особых грехов за собою не числит, и хватит о нем. Я за скорость работы и за нервную обстановку даже премию чуть-чуть накинул, почти покрыв штраф за скрипучий пол, но именно что почти, в воспитательных целях. Мебель давно была закуплена, осмотрена, одобрена и лежала на складе в ожидании отмашки, что можно завозить. Заехал туда, отдал управляющему ключи от дома с указанием расставить мебель по схеме, а ключ оставить в участке. Он за два дома от нас, и почти наверняка будет работать. Красть у нас в доме, кроме мебели, пока нечего, потому ключи и доверил, но и оставлять их, скажем, под ковриком, нарываться на ненужные приключения, с соседями же пока не успел познакомиться достаточно близко, чтобы обратиться с такой просьбой, а тем более, заглянуть к ним за ключами поздно вечером. Со служащими лаборатории, разумеется, тоже пришлось отмечать мое баронство, но поскольку завтра был рабочий день, а люди все ответственные, ну, по крайней мере, некоторые, то долго не сидели и на горячительное не слишком налегали, так что я освободился уже в 8 вечера и почти трезвым. Успел даже съездить домой, забрав ключи и отблагодарив урядника за беспокойство 3 рублями. Хотел проконтролировать расстановку мебели, чтобы сюрпризов не было, и даже перекинул часть вещей из фургона в дом, для чего автомобиль пришлось загнать в узкие ворота задом, выйти из кабины на улицу и через дом пройти во двор. Узлы и мешки не разбирал, забросил более-менее по предназначению. Что, на кухню, что, в спальню, все остальное, что не смог определить, забросил в комнату для прислуги. Единственное, что разобрал, тюк с постелью и застелил кровать в спальне, потом, боюсь, будет не до того. К ресторану подъехал в 9:45, но ни на стоянке, ни на крылечке никого похожего на машину компанию не встретил, значит, еще гуляют. Дежурившие у ворот лихачи, похоже, собирались было высказать мне свое недовольство тем, что я влез в начало очереди, но рассмотрели дворянские регалии, сразу осознали и сделали вид, что встали просто чтобы размяться. В ресторане оказалось, что Мария Васильевна слегка вышла за рамки бюджета, наличных с собой не имела, точнее их было мало, а потому ждала мужа, который рассчитается. Но даже волноваться еще не начинала, поскольку за временем не следила, получая удовольствие от вечера. Но судя по выражению лиц 3 гостей, они ее эмоции не разделяли. А тут еще я, по просьбе Мурки при полном параде, то есть в таком же виде, как на банкете в Минске. Костюм из тонкой шелковой ткани, цвета темного изумруда, настолько темного, что временами казался черным, галстук в тон, изумрудные запонки и булавка для галстука, почти того же цвета пуговицы, но из более дешевого камня, хризолит, если не ошибаюсь. Ну, простому барону самоцветные пуговицы носить невместно, не по чину, это даже графы не все себе позволяют. Даже с хризопрозамия, если честно, прошел по краю, по тонкой грани между формальным следованием приличиям и эпатажем. Слава душу в доме и полноценному шкафу с вешалками в грузовом отсеке фургона за мой внешний вид. Да, так вот, захожу я такой красивый, с медалью, с часами, с тяжелым клинком на поясе. Дорогая, ты не устала? Ой, что ты, так хорошо сидим. Правда, чуть душновато. Ой, девочки, позвольте представить, мой муж, владетельный барон Рысюхин, Юрий Викентьевич. Пока шел ритуал представления и назывались имена, которые, как я знал, максимум к утру вылетят из головы, официанты успели принести чистый прибор и дополнительный стул. Пока Маша аккуратно сворачивала свою часть беседы, я лениво положил себе на тарелку кое-что из нарезки, налил в бокал минеральной воды и, так сказать, снял пробу, что позволило избежать части разговоров или хотя бы получить время на обдумывание ответов. Минут через 15-20 моя жена аккуратно завершила все разговоры и обратилась ко мне. «Юра, что-то я устала». «Хорошо, дамы, я сделал общий полупоклон. Столик оплачен до закрытия заведения, открытый счет, так что если хотите, можете продолжать вечер. Мы же вынуждены прервать столь приятное времяпрепровождение и откланяться. Честь имею, я на самом деле договорился с администрацией, оплатив текущий счет и оговорив лимит дополнительных расходов, который должен буду погасить завтра. Этот жест щедрости и гостеприимства мы с Машей заранее не оговаривали, получился экспромт, который, на мой взгляд, удался, и супруга была со мной согласна. Это ты здорово придумал. Правда, как бы там некоторые жучки не назаказывали того, что дороже их самих стоит. Если ты о тех трех, о ком я думаю, то им и так кусок в горло не лез, а сейчас и вовсе, как бы они нас по дороге к городу не обогнали. И в любом случае, я оговорил лимит, если попытаются выйти за него, официант ответит, что, к сожалению, именно этого сейчас нет в наличии. Маша была очень довольна вечером, всю дорогу щебетала, пересказывая мне подробности и называя имена, в которых я сразу запутался и даже не пытался разобраться, особенно с учетом того, что она активно пересыпала рассказ сокращенными именами и детскими прозвищами, которых я не знал и знать не мог, а спрашивать не хотел. Поставил фургон на засыпанную гравием площадку под навесом, откуда днем пришлось шугануть каких-то деятелей, уже устроивших там склад неведомого барахла. Те пытались было возмущаться в стиле «ты чё, это место купил», но быстро сдулись, когда, во-первых, увидели, что хамят не просто одаренному дворянину, но еще и бароны, а во-вторых, получили уверение, что да, купил, и обустроено оно за мой счет. Куда они утараканили свои коробки, ящики и плетеные не то корзины, не то бочки, не знаю, и знать не хочу, но к 8 вечера их там уже не было, зато мусора оставили изрядно. Дед начал было прикидывать, где взять метлу и лопату, и когда заняться уборкой, пришлось приводить его в чувство. «Дед, ты что вообще ошалел, если меня хоть одна ворона увидит с метлой или лопатой, убирающим мусор? Это будет такой скандал, что ты и представить себе не можешь. Даже если бы я оставался простым нетитулованным дворянином, разве что под покровом ночи и вскрывающим фигуру плаще, барон же, убирающий мусор, да еще за другими, это я цензурных слов вообще не нахожу, это мне таких звездюлей выпишут, и правительство, и дворянское сообщество, что проще будет сдохнуть, чем все это на себе вывести. Кхем, да уж, уел. Постоянно забываю я про эту вашу сословную фигню. У нас подобного давно уже нет, точно нет, или называется по-другому, опять уел. Есть и у нас новая дворянь, по-другому и не назовешь. Выпендрежа больше, чем у ваших графов, а по сути и как люди, зачастую говна не стоят, простите за мой французский. Так что максимум, что я могу себе позволить, это доплатить дворнику за переработку. Хотя многие скажут, что должен был просто построить местную полицию за то, что допустили, и пусть бы они разбирались дальше. Ладно, в каждом домике, свои гномики. Ты местные расклады знаешь, тебе и рулить. Если, конечно, это не очередные загибы в стиле твоей бабули. Тем временем мы не только дошли до дома, но и добрались до спальни. Маша, похоже, не обратила внимания, где именно сбросила обувь и в какой именно спальне принялась раздеваться, готовясь принять душ. Она все еще была там, на встрече с бывшими одноклассницами и подругами, отчасти, похоже, тоже бывшими. И только накинув на плечи банный халат, она спохватилась, что дверь не в той стене. «Ой, это мы в новом доме, да, вот похитит тебя маньяк в моей маске, завезет в свое логово, а ты и не заметишь, пока он тебя к жертвенному алтарю не привяжет. БРР, жуть какая, скажешь тоже, я не такая, я же знала, что это ты, и что мы домой едем». Не знала только, куда именно, домой. Да, это новый дом. Давай, я сейчас включу подогрев воды, а потом, минут через 10, провожу тебя в душ. Ладно, эти 10 минут прошли во все том же щебетании, которое продолжалось еще какое-то время после душа, но потом прервалось по техническим, так сказать, причинам. Затем мы опробовали новую кровать, на мягкость, на упругость, на прочность. Ничего так, кроватка, ничуть не хуже остальных, разве что та, которая в квартире Мурлыкиных излишне скрипучая. Утром, воодушевленная предстоящим творческим подвигом на службе, Маша вскочила раньше будильника. Пришлось вставать вместе с ней, вместе завтракать при помощи предусмотрительно прихваченной вчера в ресторане корзинки на вынос и вести мою Мурочку на службу. Мне же предстояло озаботиться выгрузкой имущества из машины, перевозкой того, что оставалось пока в квартире Мурлыкиных старших, и самое главное, заняться наймом прислуги. Заявки на бирже я оставлял еще до отъезда из Могилева с пометкой, что персонал понадобится после 15 августа, так что соискатели, если есть заинтересовавшиеся, уже должны откликнуться. Заеду, проверю. Мы разместили 2 вакансии, кухарки и горничной. По большому счету, работы для двоих там особо не было, но в ожидании неизбежного титула закладывались уже на него, а баронесса обязана иметь горничную, хоть стреляйся. Графине, кстати, положено две, и пусть у нее голова болит, чем их занять. Хорошо, что этот дом на особняк никак не тянет, а то бы пришлось еще и мажордома нанимать. Кстати, в дубовом логе от такого персонажа отвертеться не получится. Правда, он может быть по совместительству еще, например, костеляном и поваром, такое принимается без восторга, но принимается. Так вот, еще нужен был истопник, но таковой, как я уже знал, нанимался один на четыре дома в нашем квартале и достался мне, так сказать, по наследству. К моему удивлению, было 6 кандидаток на должность кухарки и целых 17 в горничные. Просмотрев бумаги, я сходу отверг одну кухарку, резюме которой просто сочилось пафосом от того, что она имела честь отработать 5 лет в доме графа, но сохраняла мертвую тишину о причинах ухода оттуда, а также 9 горничных, из них 7 вчерашних школьниц, выпускниц этого года, без малейшего опыта, но со смазливой внешностью. Оно мне нужно, источник напряжения в доме, и не надо читать мораль насчет того, где же бедным набираться опыта, если всем нужны сразу с ним. Можно устроиться в гостиницу или в большой дом, где горничных от 3 до 12 и, как правило, есть вакансии. Но там не получится строить глазки хозяину с расчетом чуть-чуть подвинуть хозяйку в вопросах внимания от него и сопутствующего дохода. 8-я, наоборот, была в возрасте 70 лет и оговаривала, что ищет дом без лестниц. Старость, конечно, надо уважать, но почему за мой счет? Ну, а 9-я, сменила кучу мест работы за последние годы, на каждом продержалась от месяца до 3,5, и несмотря на хорошие рекомендации не внушала никакого доверия. Остальным назначил встречу у себя дома, начиная с 1:30 каждые 15 минут, и поехал заниматься перевозкой вещей. Все перевез, но не все разобрал, более-менее освоив только свой кабинет, где и начал принимать соискательниц места. 4-я по счету кухарка впечатлила меня настолько, что я тут же нанял ее, извинившись перед 5-й, даже выплатив ей чуть большую, чем остальным, сумму за беспокойство. Она знала 17 рецептов мочанки, не считая кучи всего другого, а также имела опыт работы с магическими плитами, а мне, рано или поздно, придется ставить здесь такую. Из 8 кандидаток в горничные категорически отверг 2, но выбрать из оставшихся не смог, назначив 3 финалисткам дополнительную встречу завтра, благо, Маша будет дома, вот пусть она себе и выбирает. Тоже, кстати, интересная идея, чтобы не сказать больше, назначать первый рабочий день в пятницу. Что, до понедельника подождать никак вообще? Ладно, пора ехать встречать жену со службы и вести ее кормить в кафе, но уехать не успел, в дверь позвонили. Это оказался курьер с переводом этикетки Аковиты на шведский, но не просто курьер, а дипкурьер с пакетом, который был оформлен как дипломатическая почта. Просто ошалеть можно. Ладно, бумаги подождут, а вот жена и празднование ее первого рабочего дня, нет. Глава 22. Я снова решил не оригинальничать, тем более, нужно было оплачивать задолженность. В общем, снова был заказан кабинет в том же ресторане дворянского собрания, и кроме нас с Машей туда приедут 4 Мурлыкиных. По дороге успел поговорить с супругой о ее впечатлениях от первого дня. Неожиданностей не было, ее инструктировали, знакомили с рабочим местом, с начальниками и с соседями. Много чего читала и подписывала, а также вникала в сложившуюся иерархию и ее место в ней. У меня по рассказам сложилось впечатление, что ее определили где-то на уровне между мышью из архива и уборщицей, а по Машиным ощущениям, чуть-чуть пониже директора. Думаю, истина все же не посередине, а ближе к моему краю, и она по правам и положению все же немного выше уборщицы. Однако, тут опять просится избитое, но неизбывно верное житейское правило. Поживем, увидим. Рассчитываясь за вчерашнее, выяснил, что вчера 3 девушек ушли почти сразу, еще 2, минут через 30-40, а 5 оставшихся сидели до закрытия и даже заказали еще почти на 50 рублей. При том, что на столе, когда мы уходили, еды оставалось достаточно, чтобы накормить 3 мужчин, а выпивки, напоить их же не до изумления, но до расслабления, запросто. И дамы были не только что пришедшие, голодные и холодные, а уже изрядно посидевшие. Детализация счета показала, что им просто захотелось экзотики. Заказали ассорти из морских гадов, нарезку сыров с плесенью и 2 бутылки игристого, итальянского и франкского. В общем, оторвались девочки. И что, ели они этих самых гадов? Ну, как, креветкам хвосты поотгрызали, сказали, что на раков похоже, но чистить непривычно. Остальное в основном расковыряли, потом осьминога мелкого нашли, и даже ковырять перестали. Сыры тоже, в основном обнюхали, еле-еле попробовали, и то не все виды. Зато вино все выпили, даже брют, который сперва кислятиной заклеймили. Ну, да, конечно, почему бы не поэкспериментировать, если бесплатно, в смысле, за чужой счет. Родители Маши с сестрами уже ждали нас в кабинете. Тесть сразу заявил, что намерен оплатить вечер. Я возразил, что отмечаем события в жизни моей жены. Я предлагал оплату пополам. Мурлыкин настаивал, что раз их четверо, а нас двое, то с меня треть, а потом огорошил признанием. Ладно, не спорь, я уже договорился с управляющим, что счет будем делить именно так. Треть с тебя, две трети, с меня. Вот же паразит, а, я тут спорю, аргументы подбираю, а у него уже все оговорено. К моей радости, на сей раз выпивки, можно сказать, на столе не было, одна бутылка вина на всех, имела скорее символическое значение. А то бесконечные праздники с практически обязательными возлияниями уже поднадоели. Хорошо, что сезон вроде как заканчивается, на народных гуляниях номер мы уже отбыли по дороге в Могилев. Сельчане, как я и думал, все организовали себе сами, стоило только дать повод и оплатить расходы. Причем они, выделываясь друг перед другом, натащили закуси и выпивки, что особо удивило, из своих закромов, похвастаться. Разве что в Алешкино и в трактирах празднование запустили с утра, а в Викентьевке уже после обеда. Сидели недолго, часа полтора. Для Василисы это был первый выход в настоящий ресторан, пусть мы и арендовали отдельный кабинет, а не стол в общем зале, но и так впечатлений у нее хватало. Чувствую, будет хвастаться в школе, причем с кучей выдуманных подробностей. Главное, чтобы не выдумала, что ее вино давали, а то возможен вызов родителей к директору. Соки и компоты, кстати, здесь были не очень, видимо, не часто их заказывают иначе, чем на запивку. По дороге завез домой и семейство тестя, мне несложно. Они с Машей все пятеро устроились в салоне, а при выходе из него Екатерина Сергеевна даже слезу пустила, расчувствовавшись, что дочка совсем уже взрослая стала. Своя семья, свой дом, свой заработок. Ну-ну, по сравнению с тем, что она могла бы заработать в качестве композитора даже на одной новой песне, даже годовая сумма жалования смотрелась бледно. Но чем бы дитя не тешилось, в субботу у нас у обоих были собеседования. Жена выбирала горничную, я же отправился на встречу с кандидатом в командиры дружины. Но если Маша выбор сделала, то у меня все было куда хуже. Я даже заехал к тестю, поговорить по душам. Понимаете, Василий Васильевич, какое дело? Возможно, он на самом деле отличный специалист, не спорю, у меня самого квалификация та еще, да и не успели мы толком в эту тему углубиться. И как человек он, вполне возможно, в своем кругу хороший и приятный, но, ключевое слово, в своем кругу, он слишком долго служил в слишком высоких, как для меня, чинах. Как результат, мой авторитет в его глазах около нуля. Я для него салага, призывник не служивший и вообще, сопля зеленая. Так уж и зеленая, словами он этого, конечно, прямым текстом не сказал, но это и не требовалось. Он уже через 10 минут начал пытаться мною командовать, вообще не слушал мои планы и расклады по численности дружины и ее задачам, а через 20 начал практически задачи нарезать. Сколько ковайчего я должен, видите ли, обеспечить? КХМ, вот-вот, мне нужен мой командир моей дружины, а не кто-то, кто на мои деньги сделает свою дружину, где я буду на правах новобранца. Так что не обижайтесь, но для меня его слишком много, а я для него есть и долгие годы буду просто салагой, щеглом, которого придется выслушать из-за титула, но совершенно не обязательно слушаться. Хуже того, от него это отношение и остальной дружине передастся, неизбежно. Ну, и на кой мне такое счастье за мои же деньги? Да, Сергей Данилович всегда себя ценил и держал уровень, это точно, но не думал, что он настолько сжился со своими большими звездами на погонах, рассчитывал, что в отставке он сможет как-то себя обуздать. Мы посидели, помолчали несколько минут. Удивительно, как хорошо молчалось в компании с тестем. Словно уже много лет знакомы, никакого напряжения или неловкости. Дед говорит, великое дело, если имеется человек, с которым есть о чем помолчать вместе. Наконец, хозяин кабинета прервал молчание. «Знаешь, Юра, это мне извиняться надо. Не подумал немного, кое-кому рекомендую. Он человек властный, даже очень, я должен был это учесть». В общем, разошлись с тестем в полном взаимопонимании. Еще на выходных совершали с Машей визиты к соседям, представлялись, знакомились, узнавали местные традиции и обычаи. Как минимум в двух домах были мои пластинки, но лишь одна хозяйка дома сопоставила фамилию на конверте с моей особой и, после уточнений, решилась попросить автограф. Подписал, намекнув, что на новой пластинке, с осенним вальсом, расписаться можем уже оба. Вообще новость, что теперь в квартале будет жить настоящий барон, приняли с удовлетворением, приличные люди заселились, не лишь бы кто, но, без особого ажиотажа. Тут, как выяснилось, титулованные жильцы время от времени встречались, только после предыдущего остался неприятный осадок, за прошедшие 5 лет несколько рассосавшийся, но не полностью. Тот барон был последним в роду, разорился и по поводу всех обстоятельств в завершении всего, спился, а уходя в запой выкидывал те еще номера, которые никому не казались забавными. Хорошо хоть, жил он в другом доме, а иначе могла пострадать уже наша репутация. Да, конечно, мы ни при чем, но пришлось бы не раз и едва объяснять это. В понедельник, 18-го, я поехал в Минск, собеседовать двух других кандидатов, планируя провести в Дубовом Логе и Викентьевке всю неделю. Расставаться так надолго с супругой не хотелось, но такова она, взрослая жизнь, когда приходится делать не то, что хочется, а то, что нужно и должен. Эх, а из детства оно все выглядит совершенно наоборот. Пока ты маленький, тобой командуют взрослые, а вот вырастешь, и будешь сам командовать, и никто тебе не указ. Ага, как же, оба собеседования не удались. Кандидат от гильдии в целом был более толковым, нет, скорее, менее раздражающим, но он был охотник. В вопросе охраны изнанки его больше всего интересовала сама изнанка, организация патрулей и объездов территории, а также возможная попутная добыча. Про необходимость гарнизона в Викентьевке он за время беседы умудрился забыть, причем дважды. На втором таком моменте мы и расстались, этот будет строить охотничью факторию, забив на все остальное. В крайнем случае, выделит на дела лицевой части мир зама и забудет про него до первого чрезвычайного случая. Кандидат с биржи же и вовсе отбил желание искать кого-то через эту контору, разве что рядовых бойцов, но после того, как будет сформирован крепкий и надежный костяк и командная структура. Просто этот тип несколько раз интересовался вопросами добычи, причем очень скоро стало очевидно, что речь не о сборе ресурсов на изнанке. На мой вопрос, какая еще, нафиг, добыча может быть в середине заселенных земель, едва ли не в центре Великого княжества, он захихикал и ответил что-то в стиле «ну, мало ли». В общем, этот тип очень быстро превратит дружину в банду, дай ему только шанс. Я такового предоставлять не собирался, так что и отказал, и управляющим биржи письмо написал с вопросом, на какой каторге они черпают свои кадры. Вряд ли ответит, еще меньше шанс, что что-то поменяют в своей деятельности, но разозлило меня это сильно, очень даже. Зато вторник неожиданно порадовал. Я ехал в Дубовый Лог посмотреть за общим ходом дела и подготовиться к 20-му, когда должны приехать рыбные братья из Борисова, и Архип Сергеевич решил составить компанию в поездке и в ознакомлении с делами. И вот там нас ждали сюрпризы. Во-первых, этих дел на изнанке оказалось гораздо больше, чем я думал. А во-вторых, поставленный здесь смотрителем Иван Силантьев не только тащил весь этот воз, пусть при помощи семьи, но и держал в порядке всю документацию. Правда, по оформлению кое-где были вопросы, Беляков что-то ворчал про устаревшие формы и вояк с их ненормальной логикой, но по содержанию у него претензий вообще не было. Посоветовавшись с бухгалтером, я вызвал к себе смотрителя. Начал разговор именно бухгалтер. «Проходи, Иван, присаживайся». Далее Беляков минут 15, не меньше, разбирал со смотрителем составленные тем бумаги, где-то они даже спорили, я не вникал, занимаясь своей частью бумажной работы, проверяя общий баланс и утверждая договоры, которых оказалось на удивление немало. Наконец, Беляков дал знак, что он пока закончил свою часть обработки, и настала моя очередь. «Вы же помните, сударь, что мы брали вас на должность смотрителя, своего рода, сторожа для строительной площадки и окрестностей. Переход на «вы» уже заставил отставника напрячься 17, напомню, глубоко сословное общество. Обращение дворянина к простолюдину по умолчанию, на «ты» и по имени, независимо от возраста и, нередко, от должности, к знакомым или давним подчиненным, на «ты» и по отчеству, например, Семёныч Т.П., в официальной обстановке, по фамилии или по имени и фамилии. Переход на «вы» означает или знак уважения, или, наоборот, неприятности, причем в официально-юридическом ключе скорее всего. Так точно. Стройка, как видим, закончилась, форт начинает работу в штатном режиме и смотритель, живущий посреди него и присматривающий за окрестностями, уже, скажем так, не то, что нужно. Силантьев тяжело и прерывисто вздохнул, но что-то у него в голове до конца еще не сложилось. Зато нужен тот, кто будет заведовать хозяйством форта и, в ближайшем будущем, прилегающих у него угодий, как вас, кстати, по батюшке. Никанорович, растерянно ответил пока еще смотритель. Так вот, Иван Никанорович, мы изучили результат вашей работы, что сделано, как сделано, и пришли к определенным выводам. Но окончательно все зависит только от вас. Как вы отнесетесь к предложению стать завхозом, или, если угодно, каштеляном этого, с позволения сказать, замка? Я каштеляном. Ну, не я же, вмешался Беляков. Мне и бухгалтером неплохо. Главным бухгалтером, уточнил я. Так что же, Иван Никанорович, должность предполагает вхождение в число управляющих предприятиями рода, с принесением соответствующих клятв. Фактически, в иерархии рода вы встанете вровень с Климом Эдвардовичем Викентьевым или с Патрикеевым, Леонидом Антоновичем. Над вами будут только Егор Фомич, как главный управляющий, я, как глава рода и владелец, и, в вопросах финансовой отчетности, Архип Сергеевич. Вырастет ответственность и объем работы, но вы, по сути, сами взяли на себя практически все, что будет требоваться в новой должности и справились, даже не имея должных полномочий для отдачи распоряжений. Но вырастут также права и возможности, о чем я уже сказал, а также денежное довольствие. На период испытательного срока – 250 рублей, затем, по результатам работы, но не менее 300. Также возьмем в штат вашу супругу, как помощницу управляющего, и сына, должность для него также найдем, например, объездчиком. С дочкой будет разговор отдельный, по результатам ее учебы. Я сделал паузу, чтобы выпить воды и дать старому унтеру прийти в себя. Чтобы добавить еще времени и облегчить состояние, предложил воды и ему, на что тот сперва машинально согласился, а потом чуть не рухнул со стула, осознав, что ему дворянин, более того, барон, собирается воду подавать, наподобие официанта. Архип Сергеевич от такой пантомимы надул щеки, в попытках сдержать смех, и только пару раз отрывисто хмыкнул себе в усы. Если вам нужно время, чтобы подумать, посоветоваться с семьей, сравнить варианты будущего, я готов подождать с ответом, например, до завтра. Силантьев резко замотал головой из стороны в сторону. Нет, не согласны. Нет, времени не нужно. Я согласен. Тогда я попрошу уважаемого Архипа Сергеевича подготовить все нужные документы, не буду говорить, что они уже готовы и даже заверены семейным поверенным, ни у кого не было сомнений, что Силантьев согласится, завтра утром мы их подпишем и приведем вас к присяге. Сегодня же, можете отдыхать, пообщаться с домашними, обсудить ваше и их новое положение и, самое главное, заняться переездом. Не дело, чтобы каштелян замка ютился с семьей чуть ли не в Дворницкой. Это в первую очередь бьет по моему авторитету, не могу, дескать, обеспечить должным образом даже своих управляющих. За время строительства форта Иван Силантьев с семейством уже трижды менял место жительства, от первоначальной времянки не осталось и следа, там теперь возвышался, с позволения сказать, донжон, здание, венчавшее собой портальный комплекс. Там были и казармы для части дружины, и огневые позиции для пресечения прорывов с первого уровня, и квартира управляющего, которую предстояло занять Силантьеву. На верхнем этаже, кстати, были покои владельца, куда я и не заглядывал еще за ненадобностью. Более того, с трудом представляю, зачем они вообще могут понадобиться при наличии имения на лице мира, до которого пешком минут 10 от силы, с учетом всех лестниц и переходов, а также любования природой. Разве что, когда дети пойдет, жить с ними вместе наизнанке в надежде на раннее пробуждение или усиление дара, ну, или случится катаклизм либо диверсия, и переход на лицо окажется невозможен. Во время обсуждения проекта и строительства меня убедили, что так нужно, Но сейчас опять стали зарождаться сомнения. Ладно, а сегодня дела окончены, разве что забросить Архипа Сергеевича в Смолевичи, да и самому там же ночевать придется, чтобы завтра встретить поезд из Борисова. Глава 23. Рыбные братья выгружались с шумом и предвкушением. Вот только физиономии у них хитрые. Так, стоп, медали, вторая степень появилась. Правда, без мечей, неужели выслуги хватило? Поздоровавшись, спросил, что, решили зажать обмывание награды, а, заметил все-таки, Семен, ты проспорил, неужели выслуги хватило, ха, за отличие при переходе на новые штаты и освоении нового вооружения, наша полковая батарея первой в дивизии выполнила все нормативы с новыми орудиями, но, не в боевой обстановке, и даже не на учениях, потому без мечей, так, посмеиваясь и перешучиваясь, загрузились в фургон, причем господа офицеры сперва разыграли на пальцах, кто едет впереди, а потом проигравший встал на колени на передний диван в салоне, как школьник, просунув голову между спинками кресел кабины. Когда-то они уже катались на одном из моих автомобилей, так что комфорту внутри не особо удивились, скорее, просто слегка позавидовали. Они умудрились веселым гомоном занять все время поездки, так что очнулся я только на развилке перед курганами. Так, ваше благородие, предлагаю сперва заехать в трактир поесть. Правда, не знаю, как это назвать, не то поздний завтрак, не то ранний обед, а потом уже наизнанку. Тут осталось около 4 километров. К сожалению, жена моя сейчас в Могилеве, прислуги в дубовом логе не завели пока, так что в имение пригласить могу разве что на экскурсию, дом пустой стоит, это же крюк делать, не бойтесь, там рядом. Ладно, если время останется, не обижать же человека. На обед по моему предварительному заказу приготовили дичь с изнанки. На первое – черепаховый суп, правда, не из гигантского хватателя, а из более молодого и вкусного, диаметром панциря всего лишь около метра, а на второе – большая отбивная из мяса кенгуранчика. Жаль, с изнаночным гарниром пока ничего толкового не получилось придумать. Но тут уж или уповать на удачу, особенно при расширении радиуса поиска, в том числе на почти нетронутом первом уровне, или ждать, пока Оксана выучится и сможет довести до ума дикорастущих кандидатов в пищу. Выбивая гигантских черепах вокруг форта для обеспечения безопасности и в поисках макров для флота, охотники завалили черепаховым мясом все окрестные и не только рестораны, неплохо сбив самим себе цену. Да и новинкой черепаховое мясо быть перестало, хоть и оставалось экзотикой. В итоге в минские рестораны мясо уходило максимум по 2,5 рубля за килограмм, в губернские столицы Великого княжества – уже по 3, в Смоленск, Ригу и Варшаву, да, добрались гонцы и оттуда, уже по 5, а дальше мало было ухитриться довести свежим, но нужно было еще и продать. А проделать такой фокус, как мореплаватели с земными черепахами, то есть вести живьем, не получалось. Во-первых, дичь, и без того небезопасная, превращалась в изнаночных монстров со всеми вытекающими, во-вторых, мясо стремительно теряло энергетическую напитку, что уходило на поддержание существования черепахи на лице мира, и к моменту гибели животного превращалось в просто черепаховое мясо, а это совсем другая цена. Ну, а если не повезет, то в дохлую черепаху. Но и так охотники с одного животного весом 100-120 кило добывали полцентнера мяса, а также с удовольствием покупаемые ремесленниками панцири и уходившие алхимикам глаза, когти, клюв и что-то там из требухи, зарабатывая на каждом таком недомерке 150-180 рублей и были вполне довольны. Появились даже две бригады, которые только этим и промышляли. Методично обходили болотины, проверяли на наличие гиганта и продавали сведения тем, кто мог с такой дичью справиться, после чего процеживали пруд. Мелочь до полусотни кило отпускали на развод, на что было мое строгое указание с обещанием, что браконьеров, пойманных со слишком мелким панцирем, наизнанку пускать не будут. При удаче они могли выловить 3-4 товарных экземпляра за раз, получая каждую месячную зарплату квалифицированного рабочего за один день. Если заработает черепаховая ферма, цены могут и упасть, правда вряд ли очень уж намного, но тут не угадаешь, когда именно дорогая экзотика превратится в обычную еду. Гости несколько удивились. Надо же, обычная харчевня при дороге где-то вдали от городов, а изнаночными продуктами торгуют, как так и надо. Ну, во-первых, сейчас было немного обидно. Ой, это твое заведение, что ли? Трактир, а не харчевня. Кстати, мой, и не совсем обычный, тут есть несколько изюминок, И это не только винокуренный заводик буквально через дорогу, а во-вторых, мясо, которое бесплатно бегает в 5-6 километрах от кухни, почему бы не готовить? Ага, только владельцу изнанки заплатить. Так, это я чего-то не понимаю, или они? Я так думаю, что они. Сюрприз будет, это точно. Главное, раньше времени его не испортить. Видно было, что рыбаков что-то гнетет, и чем ближе к изнанке, тем сильнее. Наконец, одного из Семенов прорвало. «Слушай, мы тут так все распланировали, а владелец изнанки против не будет?» «Нет, не буду. Юра, палишься. И то правда, но они не заметили. Повезло. В любом случае, сейчас Силантьева к присяге приводить будем, тут уж не понять будет очень сложно. Ты уверен?» «Вполне. Насколько это в принципе может быть?» Прапорщики несколько успокоились, но не до конца. «Я же пытался вспомнить дословно, что я говорил рыбным братьям, когда приглашал на изнанку, как описывал место. Неужели не упомянул, что она моя? ХММ. А ведь точно. Я сказал, что рядом с моим имением открылась новая изнанка. Рядом, а не в нем. Но я-то имел в виду именно дом, а не владение. Парни же решили, что у меня есть туда доступ по-соседски. Получается, обманул ребят, точнее, ввел в заблуждение. Ага, обманул бедняжечек. Оборонский перстень видеть у них глаз нет, что ли? Кстати, да, тут ты прав, наблюдательности у них явно не хватает. Тем временем мы успели не только закончить обед, но и доехать до поворота на Дубовый Лог, так что по левую руку шла уже моя земля. Я, как гостеприимный хозяин, провел экскурсию, указав и на песчаный карьер, и на гаражи для техники, на склады, пока по большей части пустующие, и на мастерскую. Там как раз закатывали внутрь только что приобретенные грузовики-заготовки. Семен Прощукин обратил на них внимание. «О, грузовики Кротовского. У нас в полку тоже такие есть. Нашу батарею при переходе на новый штат с конной тяги на механизированную перевели. На таких же вот. Только у наших двигатель на жидком топливе, а тут, похоже, электрика. Да, я их покупаю под переделку. Во что, как во что вот в такие фургоны, в пикапы или в грузовики, но с другими кабинами и кузовами. Да ладно, серьезно, это же небо и земля просто. Ты где инженеров нашел для проектирования? Ну, до инженера мне еще 2 года, а так, сам, первоначально методом проб и ошибок. Потом помогли профессионалы с расчетами и оформлением проекта, в обмен на изготовление нескольких авто под их заказ. Да, помню, ты же рассказывал что-то такое. Но одно дело, я переделал на коленке грузовик, кабину поменял, вроде неплохо получилось, и совсем другое. Я закупаю грузовики на запчасти, из которых делаю всякое разное. А почему у вас технику не на макрах покупают? Это же выгоднее и удобнее, плюс в них стоит очень современная система, позволяющая подпитывать накопитель от шофера, если тот одаренный. Официально интенданты заявляют, что контролировать выдачу и расход жидкого топлива проще, чем расходование энергии, особенно с подзарядкой. Полуофициально говорят, что такие якобы устойчивее против вражеской магии. А как оно на самом деле, кто знает? О, а это здание портала? Да, оно самое, а вон там, мой дом, близенько к порталу. Было еще ближе, пришлось переносить для удобства. Подъехали к грузовым воротам, забавно, но я впервые въезжаю к себе наизнанку, до этого все пешком. Первые ворота, шлюз, вторые ворота, портальный зал с охраной. Только сейчас внезапно озадачился вопросом, а почему, собственно, вход наизнанку что одной, что другой академии обустроены совершенно не по тем нормам и требованиям, которые предъявляются к частным порталам. А эти нормы есть, я проверял, Суслитин ничего от себя навыдумал. Но, правда, охрана там серьезная, да, заменяют фортификацию количеством и качеством охранников, ничего не понятно, да и не очень-то интересно, во всяком случае до тех пор, пока я не захочу у себя наизнанке какое-нибудь училище учредить. Академию малых архитектурных форм и ландшафтного дизайна, как результат слияния заборостроительного и коновокопательного училищ. Вредный ты, дед, бываешь, до неимоверности. И шутки у тебя некоторые, только тебе понятны. Наизнанке я зарулил на небольшую площадку около главного здания. Не помню, для чего она предназначалась, вроде как погрузочная площадка, но залитая дорожным камнем, как и дороги с дорожками внутри стен форта, могла послужить и временной стоянкой. Иван Силантьев со всей семьей встречали меня на крыльце, а пока я пристраивал автомобиль так, чтобы никому не мешать и чтоб его самого случайно не поцарапали, подошел поближе и первой же фразой разрушил всю интригу. «Здравия желаю, ваша милость». Внутри фургона раздалось шебуршание. «Милость, Сеня, мы два слепых придурка. Второй перстень, мля-а-а». Мысленно рассмеявшись, я подал руку будущему, надеюсь, управляющему нулевой изнанки. «Добрый день, Иван Никанорович. Подумали над моим предложением?» «Да, ваша милость. Только у меня есть просьба, не сочтите за наглость. Без чинов. Смотря какая просьба. Сыну моему пора уже своим домом жить, жениться тоже. Уши невесту присмотрели, только сговориться еще надо. Помощь со сватовством, что ли?» «Ой, нет, не надо». Даже испугался смотритель. «Сами разберемся, чего уж теперь-то. Молодым не след со стариками жить, потому можно его в объездчики не назначать. Эх, жаль, но парень, похоже, съедет. А жаль, был бы своего рода конкурент дружинным патрулям. Идея перекрестного контроля, дедом подсказанная, мне понравилась. И куда он собрался? Может, помощь сруб поставить на лице, в будущем Расюхина? Если захочет, может и в дружину попроситься, когда я с ней порядок наведу. Нет-нет, мы это, наоборот хотели. Ничего не понимаю. У вас же тут еще один слой изнанки есть, там ведь тоже надо за порядком смотреть, купол заряжать и прочее. Мы бы хотели попросить вашей милости, чтобы Федора моего туда, смотрителем, как я здесь был, он мне помогал, все выучил, справиться. Если рассчитываешь, что он через годик точно так же управляющим станет, просто по выслуге, упасите боги, куда ему в управляющие, пускай сперва домом своим управлять научится. Так ведь там, если найдем что-то полезное и придумаем, как с местной живностью агрессивной совладать, тоже нужен будет нормальный управляющий, и смотритель окажется без надобности. Получается, это временная должность, а место объездчика к тому времени может оказаться занято. Семейство задумалось, Федор явно хотел что-то сказать, но поперед батьки не рискнул. «Ну, так там же, если все развернется, тоже объездчики нужны будут, да, но там и риск многократно выше. Не кенгуранчики, а змеи-руки, да и сливоиды, не факт, что травоядные, а эта зверюга очень даже впечатляющая. Зачем вам так захотелось глубже наизнанку? Так ведь женится, детишки пойдут. Может, если повезет, как с Оксанкой получится». Интрига, если это можно так назвать, стала проста и понятна. Силантьев надеется обзавестись одаренными внуками. С учетом Оксаны, это будет уже второе поколение одаренных в семье, и без разницы, на самом деле, что это племянники представительницы первого, хотя и у девушки детишки могут дар получить, особенно если она будет активно практиковать работу с силой и жить наизнанке. Три же поколения одаренных подряд, повод проситься даже не в слуги рода, а в род, или влиться в обедневший новой кровью, или стать младшей ветвью более крупного. Отставной юнтер, похоже, хочет дать своим внукам шанс на дворянство. Вынужден разочаровать. Нет разницы, на каком уровне изнанки будет жить будущая мать, на нулевом или на первом, в любом случае, под куполом условия абсолютно одинаковые. Чтобы разница была ощутима даже под защитой, надо как минимум на третий, а лучше на четвертый уровень забраться. Но там не одаренной матери, чтобы будущего ребенка не потерять, дольше месяца лучше не задерживаться, и то потом наизнанку больше до родов нельзя будет вообще. Силантьевы начали переглядываться и вздыхать. Правда, мне показалось, что отец и сын делали это вроде как даже с облегчением, а вот мать семейства расстроилась. Кажется, источник богатой идеи найден, осталось только как-то отключить его, или хотя бы перевести в режим холостого хода, знать бы еще, как. Ладно, это все лирика и не горит. Вы с супругой готовы принести клятвы и занять новую должность? Вопрос был сугубо формальный, тем более, что они уже явно переехали в новое жилье, дверь той коморки, где они обитали раньше открыта и там пусто, но задать его я обязан. Вслух, громко и недвусмысленно. А они должны также четко согласиться или отказаться. То, что у меня образовались двое дворян в свидетелях, это вообще чудесно. В общем, клятвы были принесены, и трое из четырех Силантьевых приняли новые должности. Да, Федор стал объездчиком, под обещание поспособствовать в приобретении своего жилья после женитьбы. На самом деле, такое обещание немногого стоило, формально можно было подарить на свадьбу 10 рублей на дом и обязательство было бы исполнено, но тут уже вопрос репутации. Посмотрю, как они себя покажут дальше, в том числе и дочка во время учебы, может быть, предложу стать слугами рода, что будет полезно и приятно и мне, и им. Но это дело отдаленного будущего. Пока же меня ждут притихшие и немного растерянные рыбные братья. Ваша милость, простите, что мы... Ну, ребята, что же вы? Хорошо ведь сидели, зачем это все? Давайте без чинов. Ладно, и на ты, как раньше. Хорошо, спасибо. Это получается, и карьер, и все остальное, тоже ваше и твое, ага, и два трактира, и корчма, и бровар, и еще поселок Вежду Талька и Осиповичами, со своими производствами. Только это все не важно, важно, что нас ждет рыбалка. Понемногу скованностью двух Семенов прошла, ну, или почти прошла, тем более, что по дороге к верхним воротам форта и дальше, до обрыва над рекой перевел речь на них самих. Парни за прошедшее время сильно поднаторели в работе со своей сетью, выдумав множество новых трюков с нею, помимо вытаскивания из грязи пушек. Особенно большой прогресс был, когда они пробили, наконец, второй барьер в военном училище для всех, кроме боевых магов. Развитие дара считалось вторичным, и достаточно было к выпуску иметь двоечку в уровне. Будто до этого сеть плел руками, за спиной связанными, а тут и руки развязали, и к работе лицом повернуться позволили. В общем, сейчас они могли пройтись по водоему и поискам, настроив свою сеть на определенный размер искомого и даже отчасти на материал, пусть то получались настройки вида живое, бывшие живым или нежившие, и силовой сеткой, чтобы вытянуть найденное. Причем сеть из одного режима в другой они перестраивали буквально за секунду. Расход энергии существенно уменьшился, а запас, наоборот, вырос. В общем, тот топляк, из-за которого в прошлый раз в больницу попали, сейчас бы они выдернули на берег, не сильно даже устав. За разговорами мы как-то незаметно вышли на край обрыва. Здесь гильдейцы срезали часть гребня, сделав так, что тропинка входила в разрыв, как в выемку между двумя насыпями, и спускалась немного наискось к берегу. Туда принесли и поставили даже что-то вроде мостков, только что лодки рядом не хватало. Вот тут мы и начнем рыбачить. А во, неплохая речка, не хуже, чем Березина в Борисове. Ага, как сестра ее изнаночная. Кстати, а как река называется? Пока никак, не придумали еще. Хотите предложить название? Может, сестра Березины? Нет, длинно. Тогда просто, сестра. Есть такое что-то под Питером. Скажут, сперли название. Тем более, что это, скорее, тень Березины. Вон, какая темная.